Глава первая. Еврейское меньшинство в средневековой Европе. Термин «средневековье». Термин «средневековье» взят из принятого в современной историографии деления европейской истории на три основных периода – античность, средневековье и новое время. Понятие «средневековье» появилось лишь в XVII веке, но сама идея, лежащая в основе этого понятия, возникла уже во времена Ренессанса. Итальянские гуманисты так называли образованных людей эпохи Ренессанса, которые пытались обновить культурную жизнь своего времени, построив ее на основах классической культуры. С восхищением они относились к греческой и римской культурам и стремились вернуться к идеалам столь высоко ценимой ими эпохи. Идеи культурного возрождения, обсуждавшиеся в ходе дискуссий, дали название всему этому историческому периоду. То время, которое пролегло между почитаемым ими древним миром и эпохой Возрождения, они называли «средними веками». Эти гуманисты выразили свою точку зрения на данный период, который считали не имеющий собственного значения паузой между двумя великолепными эпохами. Точка зрения, согласно которой Средневековье было «темными веками» «The Dark Ages», от которого человечество стало освобождаться в эпоху Возрождения, доминировало в исторических исследованиях и в историческом мировоззрении на протяжении многих веков. Ныне эта точка зрения не принята. Современная историография относится к Средневековью как к особому историческому периоду, обсуждаемому в его собственных понятиях. А посему мы пользуемся термином «средневековье» только из соображений привычки и удобства, не придавая ему никакого специфического смыслового значения. Одной из дат, которую принято определять как начало средневековья, является 476 год, когда германцы упразднили статус римского императора, отослав его корону в Константинополь, и Западная Римская империя в сущности прекратила свое существование. Некоторые относят начало средних веков к более позднему периоду мусульманских завоеваний, то есть к VII веку. Иные, напротив, считают, что отсчет следует вести с IV века, то есть со времени христианизации Римской империи. Конец Средневековья учеными также определяется по-разному. Одни считают, что датой конца этой эпохи следует считать 1453 год, когда турки захватили Константинополь и тем самым положили конец Византийской империи. Другие считают концом Средних веков 1492 год, когда была открыта Америка. Иные историки вообще считают, что указать точную дату невозможно. Они подтверждают свою позицию тем фактом, что многие процессы, начавшиеся в Средневековье, продолжались еще длительное время. К таким процессам они относят Реформацию и религиозные войны, происходившие в XVI веке, а также научную революцию XVII века. Именно эти события, по их мнению, и являются началом нового времени». Надо сказать, что спор относительно деления истории на те или иные периоды не имеет для нас самостоятельного значения, но, учитывая его, мы можем лучше понять наиболее значительные и основополагающие особенности культуры рассматриваемого периода. Только по этой причине мы останавливаемся на этом делении.